Глава 11. Поглотитель. Янь Линь и Снегирев остались наверху, на случай, если нападение повторится. Ирина Олеговна и мой денщик помогали вызванному целителю с уходом за Лунем. Алмаз работал с номером телефона с визитной карточки, а я с Глебом, Тыданем и Иваном Ло спустился в подвал. «Кто ты такой?» – спросил я у привязанного к креслу мужчины. Пленник оказался не китайцем, как мне сначала показалось, а индусом или, быть может, пакистанцем каким-нибудь. Довольно молодой парень, вьющиеся черные волосы, смазливая смуглая морда с тонкой лепки носом, пухлыми губами-варениками, вот кому звездой Инстаграма быть, и влажные оленьи глаза, которые смотрели на меня без капли страха и, кажется, даже с вызовом. Сам мускулистый, но не накачанный, не высокий, но и не мелкий. Хорек, вот на кого он походил. На мелкого, но опасного хищного зверька. «Араш Хамини, я студент факультета архитектуры», — ответил он. «А вы кто такие? Зачем вы напали на меня и притащили сюда? По какому праву?» Актером пленник был паршивым. Слова говорил правильные, но интонации все ломали. Не было в голосе паники, как и во взгляде страха. «Черта с два, Янь Линь притащила не того!» «Какой нафиг студент? Студент бы уже описался!» «Тыдань», — кивнул я магу. Маньчжур приблизился к связанному и положил свою пылающую огнем руку тому на бедро. Запах паленой одежды и мяса шибанул в нос, а по ушам, хоть я и был готов, ударил истошный вопль. Хорошо, что дело происходило в подвале особняка, в котором располагалось посольство Благовещенска. Подвал очень нужное в каждом доме помещение. Хлам всякий сложить, соленья, ну или вот для таких дел, получить ответы. Мерзкое чувство, если честно. Чувствуешь себя конченной мразью, когда отдаешь приказы пытать связанного человека. Глеб предложил провести допрос без меня, но я отказался. Решил, что пора избавляться от интеллигентских соплей и защитных розовых очков. Этот человек топтался на пороге посольства не случайно. Он пришел убить моих друзей. Сжечь. Глеба, Алмаза, Тыданя и Янь Линь. А еще Василия, Снегирева, Луня и хладнокровную стерву маму. Он виновен в смерти того Вана, который свихнулся и полез на охраняемое посольство. И косвенно причастен к тому, что вдова Фэн с мальчишками должна бросить свой дом и уехать в неизвестном направлении. Так что хрен с ним, с чувством омерзения к себе. Переживу. Но запах я еле сдерживался, чтобы не сболевать. «Ты дурака-то не врубай, голубь!» Неведомо почему в моем голосе появились вкрадчиво-ласковые нотки, слышанные от моего первого наставника в этом мире, дяди Вани. «Если ты здесь, значит, неспроста. Давай договоримся. Ты честен со мной, а я не зову Тыданя. По-моему, хорошая сделка, да? Этот парень вчера чуть не потерял сестру. Нервы у него на пределе. Спалит мясо до костей. Оно тебе надо? Давай-ка, расскажи для начала. Что ты делал у посольства?» Пленник пришел в себя не сразу. Видимо, Янь Линь приложила его крепко. Он был без сознания, пока она тащила его, схватив за поясной ремень в посольство. Не очнулся, пока мы обсуждали его будущее, стоя в холле. Глаза он открыл уже в подвале, будучи привязанным к стулу. До этого момента я успел в подробностях узнать, что произошло в особняке, пока мы с Яо опрашивали родственников Ванов. Убийца вошел через парадный подъезд. Охранники пытались его остановить. Без записи людей на территорию княжества не пропускали. Одного из них убийца спалил дотла. Второй умудрился сбежать и поднять тревогу. Это и спасло тех, кто находился в здании посольства. Когда тот вошел в здание, его встретили Самойлов, Лунь и Снегирев, а Тыдань и Янь Линь уже спешили на помощь. Пришелец оказался ваном с аспектом плазмы, очень популярным, как я понимаю, в империи. Белое пламя с легкостью прогрызало щиты Снегирева, а от атак Глеба и Луня маг уворачивался. Следователь лишь раз ранил противника своим голубым метательным кинжалом, но тот, будто обдолбанный по самые брови наркоман, даже не обратил на дыру в плече никакого внимания и полоснул потоком плазмы по чиновнику посольства. Если бы не защитный аспект Алексея Вячеславовича, потомка русских эмигрантов превратила бы в горку пепла, а так отделался серьезными ожогами. Подоспевший Тыдань не стал мудрить и устраивать честного поединка с убийцей, а просто обрушил на него монолит, вливая в заклинание силу до тех пор, пока бедолагу не расплющило, как таракана тапкой. а красавица-берсерк, практически не участвовавшая в схватке, заметила, как у ворот посольства стоит и неотрывно смотрит на окна еще один человек, совершенно не похожий на зеваку, скорее на того, кто наблюдает за происходящим. Взгляд его, как она рассказала, был стеклянным, а злобная гримаса копировала таковую с лица убийцы. На одной лишь интуиции она вылетела на улицу и увидела, как тот уже убегает с завидной скоростью. Пока она гналась за ним, беглец ни разу не применил магию. В короткой драке с берсерком полагался только на физическую силу, да и сейчас не тянулся к дару, что приводило к несколько парадоксальной мысли. Янь Линь задержала Ординаруса, обычного, не имеющего магической силы человека, что было очень непривычно, поскольку я уже начал привыкать к тому, что люди у врага сплошь одаренные. Да и зачем бы потрошителям отправлять наблюдателя без дара, чтобы он посмотрел, как все прошло, и по возвращению доложился? Не исключено, но вряд ли.